Либидей. Наши дни. Итак, я еду к брату, совсем взрослому человеку. После встречи с Лайлом у Сары я прямиком отправилась домой и открыла руководство «Твоя тюрьма, твоя семья», как научиться не замечать решетку, которую прислала Барб Эйчел. После нескольких глав путанного повествования о том, как действует пенитенциарная система штата Флорида, я вернулась к году издания, 1985. Совершенно бесполезное чтиво. Она прислала мне, имевшее еще меньшее отношение к делу, брошюрки о вышедших из строя аквапарках в Алабаме, проспекты с красноречивыми снимками разрушенных гостиниц в Лас-Вегасе, статьи со страшилками о проблеме 2000 года. В конце концов, организацию поездки я перепоручила Лайлу, сказав, что никак не могу связаться с нужным человеком, и это совершенно выбило меня из колеи. Но, по правде сказать, у меня не было ни сил, ни желания заниматься тягомотиной. Нажимать на кнопки, ждать ответа, что-то говорить, снова ждать, потом вести учтивый разговор со злой теткой с тремя детьми и ежегодно принимаемым решением вернуться в колледж. Эта зараза просто ждет, не дождется повода сорвать на ком-нибудь зло. Она, конечно, стерва, но ведь ни с того, ни с сего ее так не назовешь, потому как если брякнешь что-либо подобное, тут же вернешься в исходную позицию и начинай сначала. А это значит, что когда снова до нее дозвонишься, придется с ней еще больше миндальничать. Нет уж, пусть этим займется Лайл. Тюрьму, в которой сидит Бен, построили в 1997 году, прямо рядом с Кинеки, после очередной серии укрупнений фермерских хозяйств. Городок находится недалеко от Небраски и почти посередине штата Канзас, если говорить о его западной и восточной границах, и когда-то присвоил себе звание географического центра 48 смежных штатов Америки. Сердце Америки. В 80-е годы, когда всех нас захлестнула волна патриотизма, по этому поводу ломалось много копий, высокое звание пытались отстоять и другие города, однако жители Кинеки с гордым упрямством игнорировали их притязания. Больше ничего интересного в городе не было, и местные власти пускали в продажу плакаты и футболки с названием города, красиво вписанным в сердечко. Каждый год Диана покупала племянницам по новой футболке, отчасти потому, что нам нравились сердечки в любом виде и любой формы, отчасти потому, что Кинеки — старое индейское слово и на языке местных индейцев означает «маленькая фея». Диана всегда пыталась заставить нас встать на путь феминизма. Мама отшучивалась, говоря, что лично она бреется редко, а это уже кое-что. Я не помню, что она говорила именно это, зато помню, как об этом рассказывала Диана в своем трейлере, большая и сердитая, какой она стала после убийств, с дымящейся сигаретой в руке и стоявшей перед ней пластиковой чашкой холодного чая. В конце концов, однако, выяснилось, что мы все ошибались, и официальный центр США — город Лебанон, тоже в Канзасе, а Кинеки, как оказалось, делал выводы, основываясь на недостоверной информации. Я думала, что пройдет не один месяц, прежде чем удастся получить разрешение на свидание, но исправительное учреждение Кинеки, похоже, не затягивает с оформлением разрешения на визиты. Мы полагаем, что общение с друзьями и родственниками благотворно влияет на заключенных, помогая им не терять связи с внешним миром, с обществом. Я оформила необходимые документы, заполнила какие-то бланки, и у меня осталось еще несколько дней, которые я провела за чтением собранных Лайлом документов и стенограмм судебных заседаний, на что раньше у меня никогда не хватало мужества. Я читала, и меня бросало в пот. Мои показания представляли собой невразумительный детский лепет. «Мне кажется, Бен привел в дом ведьму, вот она нас и убила», — выдала я, на что прокурор только и сказал: «давай поговорим о том, что произошло на самом деле». И явно заранее отработанные ответы на вопросы. Я стояла у маминой двери и видела, как Бен грозил маме нашим ружьем. Сторона защиты обращалась со мной бережнее некуда, оставалось разве что завернуть меня в мягкие салфетки и нежно уложить на перину из лебяжьего пуха. «Либби, может быть, ты немножко путаешь? Ты точно-точно помнишь, что это был твой брат? А не рассказываешь ли ты нам то, что, как тебе кажется, мы хотим от тебя услышать?» На что я, соответственно, отвечала: «Нет, да, нет». В конце концов, мои ответы свелись к «наверное», а это свидетельствовало о том, что меня доконали. Адвокат Бена упирал на пятна крови на простыне Мишель и кровавый след на полу от таинственной мужской туфли, но не предложил убедительной альтернативной версии. Там мог находиться кто-то еще, но во дворе не нашли ни следов от обуви, ни следов от колес, чтобы подкрепить это предположение. Утром 3 января резко потеплело, снег растаял, и двор превратился в грязное месиво, в котором утонули все следы. Помимо моих показаний были и другие обстоятельства, говорившие не в пользу Бена. Глубокие царапины на лице, происхождение которых он не смог внятно объяснить. Рассказ о каком-то заросшем человеке, который, как Бен сначала утверждал, и совершил убийство, он быстро заменил на немногословное «ничего не знаю, дома не ночевал», клок волос Мишель, обнаруженный на полу в его комнате, плюс его совершенно неадекватное поведение накануне днем. Он перекрасил волосы в черный цвет, что всем показалось чрезвычайно подозрительным. Согласно показаниям нескольких учителей, он что-то вынюхивал возле школы, и они предположили, что он пытается незаметно вытащить из своего шкафчика часть фрагментов мертвых животных, которые он там держал. Фрагменты мертвых животных? Или собирает для дьявольской мессы личные вещи других учеников? А несколько позже, в тот день, он, судя по всему, отправился в какую-то забегаловку на отшибе, где похвалялся жертвоприношениями сатане, которые совершал. Бен и сам здорово себе навредил. Алиби на время совершения преступления у него не было. У него имелись ключи от входной двери, ее не взламывали. Утром 2 января он поссорился с матерью, да и вообще вел себя как идиот. Когда сторона обвинения объявила его убийцей-сатанистом, он принялся с энтузиазмом рассуждать о ритуалах сатанистов, называть любимые песни, которые воспевают преисподнюю и великую силу сатанизма. Сатанизм позволяет делать то, что хочется, ведь все мы по своей сути животные. А один раз прокурор даже попросил его оставить в покое свои волосы и вести себя серьезно. «Разве ты не понимаешь всю серьезность положения?» «Насколько я понимаю, серьезным его считаете вы», — отвечал Бен. Это и вовсе не было похоже на того Бена, каким я его когда-то знала, моего тихого и всегда такого скованного брата. В папке Лайла нашлось несколько снимков Бена во время процесса, которые тогда появлялись в газетах. Черные волосы забраны в хвост. Но почему адвокаты не заставили его постричься? Кривобокий пиджак, и на всех он либо нагло ухмыляется, либо сидит с безучастным выражением лица. Конечно, он себе навредил, но все равно чтение стенограммы заставило меня краснеть от стыда. С другой стороны, я почувствовал и некоторое облегчение. Оказывается, не одна я виновата в том, что брат в тюрьме, если он, конечно, невиновен, действительно невиновен. Все внесли свою лепту, все были немного виноваты. Я возвращалась в родной город, где не была, по крайней мере, лет 12. Независимо от моей воли, он превратился в тюрьму. Разрешение на свидание было получено так быстро, что я не успела морально подготовиться и заставила себя сесть за руль, лишь постоянно успокаивая себя: я еду не в сам город и совсем не по той длинной грязной дороге, которая ведет к дому, хотя моего дома там тоже уже не было. Много лет назад участок с постройками кто-то купил. Новый хозяин тут же снес дом. Больше нет стен, которые мама украшала дешевыми плакатами с цветочками, окон, в которые мы дышали, высматривая, кто к нам едет, косяков, где мама карандашом отмечала, как растут Бен и сестры. На меня у нее не хватило сил. Там была всего одна отметка — Либби, 96 сантиметров, 52 миллиметра. 3 часа я ехала вглубь Канзаса, двигаясь сначала то вверх, то вниз по каменным холмам, потом по равнине. Придорожные щиты приглашали посетить музей-выставку борзых, музей телефонии, крупнейший в мире клубок шпагата, и я ощутила всплеск патриотизма внутри. Следует побывать во всех этих местах хотя бы ради того, чтобы посшибать идиотские вывески на дороге. Наконец я свернула с автомагистрали и по сложному переплетению проселочных дорог среди пасторального многоцветья сельского пейзажа начала подниматься к северо-западу. то и дело переключая радиоканалы с выбивающих слезу мелодий кантри на христианский рок, гитарный перебор и обратно. Еще не набравшие силы, но очень яркое мартовское солнце согрело машину и зажгло жуткий красный венец у моих рыжих корней. Это тепло и этот цвет снова напомнили о крови. Рядом на пассажирском сиденье лежал мерзавчик с водкой, которую я для храбрости хотела выпить по приезде на место. Я сама определила нужную дозу, но всю дорогу мне стоило немалых усилий сдерживаться и не опрокинуть ее в себя прямо в пути. Словно по волшебству, едва я подумала, что приближаюсь к месту назначения, как вдали у плоской линии горизонта показалась крохотная точка дорожного указателя. Я точно знала, что на нем написано: «Добро пожаловать в Киннаки, сердце Америки». Эту надпись сделали еще в 50-х годах. Так оно и было. Я, кажется, даже различила россыпь дырочек от пуль в левом нижнем углу, куда раннер стрелял из своего пикапа лет 30 назад. Правда, подъехав ближе, поняла, что это всего лишь игра воображения. Щит подремонтировали, покрасили, и он выглядел как новый, только надпись оставалась прежней. Молодцы ребята, продолжают настаивать на лжи, мне это нравится. Почти сразу после приветственного щита показался другой, исправительное учреждение Киннаки, штат Канзас, со знаком следующего левого поворота. Я подчинилась указателю и поехала западнее, через земли, на которых когда-то располагалась ферма семейства Ивли. «Так вам и надо, негодяи!» — подумала я мстительно, так и не припомнив, почему наградила их подобным эпитетом. По этой новой незнакомой дороге на дальнем конце города я ехала медленно, почти ползком. Киннаки никогда не был процветающим местом. Вокруг него располагались фермы, по большей части находившиеся в бедственном положении, да оптимистичные особняки из клееной фанеры из кратковременного периода нефтяного бума. Тюремный бизнес не спас городок, сейчас все это смотрелось еще хуже. По обеим сторонам улицы тянулись ломбарды и хрупкие строения лет 10 от роду, но уже покосившиеся и кривобокие. В неопрятных дворах слонялись неулыбчивые дети, повсюду валялся мусор, окурки, разноцветные соломинки, упаковки от еды. У кромки тротуара какой-то горе-едок оставил целую пластиковую коробку с обедом. В грязной луже неподалеку веером валялись чипсы, которые кто-то сначала успел обмакнуть в кетчуп. Даже деревья имели жалкий вид, костлявые и низкорослые, они как будто не желали давать почки. На холодной скамейке придорожного кафе сидела упитанная молодая парочка и таращилась на проезжающие машины, как в телевизор. На телеграфном столбе неподалеку развивалась на ветру зернистая ксерокопия снимка неулыбчивой девушки лет 16-17, пропавшей в октябре 2007 года. Через два квартала я увидела, как мне показалось сначала, изображение той же девушки, но выяснилось, что это еще одна, пропавшая в июне 2008-го. У обеих был неряшливый, угрюмый вид, наверное, поэтому с ними не носились, как с Лизет Стивенс. Я тут же про себя решила, что на случай собственного исчезновения нужно непременно запастись снимком в выигрышном для себя ракурсе. Через несколько минут на выжженной солнцем лысой площадке возникло здание тюрьмы. Я представляла себе куда более впечатляющее строение. Это же вытянутое и скучное могло сойти за региональный офис какого-нибудь хладокомбината или телекоммуникационной компании, если бы не колючая проволока вокруг стен. Своими завитушками она почему-то вызвала в памяти телефонный шнур, из-за которого незадолго до конца мама и Бен вечно ругались. Он все время попадался под ноги. Когда Дебби кремировали, у нее на запястье оставался шрам, который она из-за него получила. Я начала кашлять, чтобы услышать хоть какой-то живой звук. После часа тряски по ухабам и кочкам заасфальтированная парковка показалась удивительно ровной. Я припарковалась и замерла, уставившись в никуда. Машина потрескивала, остывая после поездки, из здания неслись возбужденные мужские голоса, у заключенных было время отдыха. С усилием, как лекарственный препарат, я влила в себя приготовленную водку, пожевала мятную жвачку и выплюнула в упаковку от сэндвича. В ушах слегка зашумело. Под радостные возгласы убийц, бросающих в баскетбольную корзину мяч, я залезла под свитер и расстегнула бюстгальтер, чувствуя, как грудь ухнула вниз и повисла собачьими ушами. Это, заикаясь и тщательно подбирая слова, посоветовал сделать Лайл. «Там не аэропорт. В твоем распоряжении одна единственная попытка пройти через металлоискатель, поэтому все металлическое оставляй в машине, в том числе, как это там у вас называется, короче, лифчик, там вроде есть металлические элементы. Из-за них могут возникнуть сложности». Ладно, и я сунула эту деталь туалета в бардачок. Охрана внутри здания держалась вежливо, словно они досконально изучили видеоруководство по воспитанности и хорошим манерам. «Да, мэм, пожалуйста, в эту дверь, мэм». На меня бесстрастно смотрели глаза роботов. Неоднократный личный досмотр, вопросы, «да, мэм», и ожидание, ожидание, ожидание. Открывались и закрывались двери, снова открывались и закрывались, затем следующие, меняясь в размерах, прям как в «Алисиной стране чудес», только металлической. От пола несло хлоркой, откуда-то проникал влажный, тошнотворный мясной дух. Наверное, где-то рядом столовка. На секунду у меня возникло ностальгическое воспоминание. Мы четверо Дэев в нашей школьной столовой держим подносы, на каждом тарелка с гуляшом и стакан молока комнатной температуры. Грудастая буфетчица кричит в сторону кассы: «Это бесплатники!» «Бен все правильно рассчитал», — подумал я. «Когда произошли убийства...» Тут я мысленно осеклась от неожиданности, поняв, что привычную фразу «когда Бен всех убил» впервые сформулировала иначе. На смертную казнь, а ее в Канзасе то отменяли, то снова вводили, был объявлен мораторий. Его приговорили к пожизненному тюремному заключению. Спасибо, что из-за моих показаний хотя бы не убили. Перед похожей на люк подводной лодки металлической дверью в комнату свидания я замешкалась. «Ничего не поделать». «Надо делать», — крутилось в голове присказка Дианы. «Ничего не поделать, надо делать». Нет, ни к чему сейчас семейные фразы. Строгий и немногословный охранник жестом дал понять: «Только после вас». Я распахнула дверь и заставила себя переступить порог. Внутри в ряд выстроились 5 кабинок. Одну занимала грузная женщина-индианка, разговаривавшая с сыном заключенным. Гладкие черные волосы женщины имели зловещий вид. Она что-то монотонно гудела, а парнишка время от времени тряс головой, прижимая трубку к уху и опустив глаза. Я заняла кабинку через 2 от индианки и не успела перевести дыхание, как в дверь стремительно вошел Бен. Так кошки вырываются на волю из надоевшего помещения. Он был невысокого роста, 1,70 м, не больше, с волосами цвета потемневшей ржавчины. Они закрывали плечи, он по-девчоночи заправил их за уши. Очки в тонкой металлической оправе, оранжевая форма. Он очень напоминал увлекающегося чтением автомеханика. Комнатка была небольшой, поэтому он дошел до своего места в 3 шага, все время тихо улыбаясь, даже сияя. Он сел, приложил ладонь к стеклу и кивком пригласил меня сделать то же самое. Я не смогла заставить себя прижать руку к стеклу со своей стороны кабинки, только робко ему улыбнулась и взяла трубку. С трубкой в руке он откашлялся, потом, глядя вниз, начал что-то говорить и остановился. Где-то с минуту я не могла оторвать взгляд от верхней части его головы. Когда он поднял глаза, они были полны слез. 2 слезинки одновременно выкатились и побежали вниз по щекам. Он смахнул их тыльной стороной ладони, улыбнулся дрожащими губами. «Господи, как же ты похожа на маму!» — выдохнул он. И закашлялся, снова вытирая слезы. Я и представить себе не мог. Он переводил взгляд с моего лица на свои руки. «Как ты, Либи?» «Кажется, ничего», — сказала я, тоже сначала покашляв. «Вот решила, что пора увидеться». «Я действительно похожа на маму», — думал я. Потом я мысленно произнесла «мой старший брат» и почувствовала такую же, как в детстве, распиравшую изнутри гордость. «Мы были так похожи». Та же бледность, тот же вздернутый нос картошкой, нос Дэйв. С тех пор Бен тоже не очень-то вырос, словно после той ночи кто-то не давал расти нам обоим. «Мой старший брат, и он рад нашей встрече. «Он знает, как обвести тебя вокруг пальца», — предупредил внутренний голос. «Но я отбросил эту мысль». «Я рад, очень рад», — сказал Бен, продолжая рассматривать свою руку. «Все эти годы я много о тебе думал, пытался представить, как ты живешь. Здесь этим можно заниматься сколько угодно, думать и представлять. Время от времени мне в письмах о тебе рассказывают, но это совсем не то». «Не то», — согласилась я. «С тобой нормально обращаются?» — задала я глупый вопрос, глядя прямо перед собой стеклянными глазами, и вдруг начала плакать. Хотелось сказать только одно «прости, прости, прости», но вместо этого я молча уставилась на созвездие прыщиков в уголке его губ. «У меня все нормально, Либи. Либи, посмотри на меня». Я глянула в его глаза. «Правда нормально? Я здесь получил среднее образование. На воле мне вряд ли удалось бы это сделать. Скоро колледж закончу, факультет английского языка. Читаю, блин, Шекспира». Он издал утробный звук, который всегда пытался выдать за смех. «Воистину, вонючка». Я не поняла, что означает последняя фраза, но улыбнулась, потому что он, похоже, ждал от меня улыбки. «С ума сойти, Либи! Я бы только и делал, что смотрел на тебя и слушал твой голос. Не представляешь, какое счастье тебя видеть! Ты вылитая мама! Тебе, наверное, все время об этом говорят?» «Кто скажет? Некому. Раннер неизвестно где, а с Дианой мы не общаемся». Мне захотелось, чтобы он меня пожалел, чтобы заполнил жалостью пространство вокруг меня. Вот они мы, последние из Дэев. Если он меня пожалеет, обвинять меня будет не так просто. Слезы продолжали литься, я их не сдерживала. Через две кабинки от нас индианка прощалась с сыном, глухо рыдая. «Никто с тобой не водится, говоришь? Нехорошо это. Надо, чтобы за тобой тут лучше смотрели». «Родился заново?» — брякнула я, не вытирая слез. Бен нахмурился, не понимая. «Неужели это значит, что ты меня прощаешь? Ты ведь вовсе не обязан быть добрым по отношению ко мне. Но как же я нуждалась в том, чтобы он простил? Просто физически ощущала эту потребность, словно хотела избавиться от раскаленной на огне тарелки». «О, нет, я совсем не добрый», — сказал он. «И злоба во мне кипит по отношению к очень многим людям. Просто ты в их число не входишь. Но, как ребенок, я проглотил рыдание. А мои показания? Я ведь, наверное, не знаю. То есть это должен быть он», — снова мысленно предостерегла я себя. «Ах, вот ты о чем». Он произнес это так, как говорят о мелком неудобстве, мелкой неприятности во время летнего отпуска, о которой лучше забыть. «Наверное, ты не читаешь моих писем». Я неуклюже пожала плечами и попыталась что-то объяснить. «Твои показания, говоришь?» «Меня тогда удивило одно, что тебе поверили». «Меня не удивило, что ты говорила. Ты ведь такое пережила. К тому же ты всегда немножко привирала». Он снова коротко рассмеялся, я подхватила. Мы оба понимали, о чем речь. «Раз тебе поверили, что это могло значить?» «Только то, что меня собирались посадить, что я не мог сюда не попасть. А что можно взять с семилетней козявки? Ты же была совсем крохой». Он мечтательно поднял глаза к потолку. «Знаешь, о чем я на днях почему-то вспомнил? О фарфоровом крольчонке, ну, том самом, которого мама заставляла нас ставить на крышку унитаза». Я покачала головой, не понимая, о чем он говорит. «Ты не помнишь? Не помнишь крольчонка? У нас плохо работал унитаз, не справлялся, если мы за час там бывали дважды. Вода не успевала набираться, и смыть было невозможно. Поэтому, если кто-то какал как раз в то время, когда он не работал, мы должны были закрывать крышку и ставить на нее крольчонка, чтобы никто случайно ее не открыл, когда в унитазе полно какашек. Потому что вы, девчонки, стали бы визжать. Неужели не помнишь?» Я ужасно злился, считая это идиотизмом. Злился, что приходится пользоваться одним туалетом с вами. Злился, что живу в доме с одним единственным туалетом, который к тому же не работает. Злился из-за этого несчастного кролика. Он засмеялся своим сдавленным смехом. Я считал, что крольчонок вроде как унижает мое достоинство, что из-за него я не чувствую себя мужчиной. Можно подумать, специально для меня мама должна была найти фарфоровую машинку или ружье. Господи, как же это меня изводило! Я, бывало, стоял над унитазом с упрямой мыслью «не буду его ставить» и уже готов был уходить, но потом думал: «Черт побери, придется все-таки поставить эту фигню, А то сейчас кто-нибудь из мелюзги зайдет и развопится. А повопить вы были большие мастерицы. А я не хочу связываться, поэтому вот вам ваш уродский кролик на ваш уродский унитаз». Он снова засмеялся, но это воспоминание далось ему нелегко. Лицо раскраснелось, а на носу выступили капельки пота. Дурацкие мысли меня посещают. Я попыталась отыскать крольчонка в своей памяти, вспомнить туалетную комнату и что там стояло, но кроме воды ничего не вспомнила. «Прости, Либи, что заставил тебя такое вспоминать». Я приставила палец к нижней части разделяющего нас стекла и сказала: «Все нормально». Некоторое время мы сидели молча, делая вид, что прислушиваемся к шуму, которого на самом деле не было. Мы только что начали разговаривать, но свидание уже подходило к концу. «Бен, можно я тебя кое-чем спрошу?» «Наверное, да». Его лицо сделалось бесстрастным, словно он к чему-то готовился. «Ты ведь хочешь отсюда выбраться?» «Конечно». «Почему же ты сейчас не сообщишь полиции о своем алиби на ту ночь? Ты же ни в каком сарае не ночевал». «Ну, просто у меня не очень хорошее алиби, и все. Так бывает». «Потому что это оправдание на 0,0? «Как же, помню». Я потерла под столом култышку на руке и пошевелила двумя оставшимися пальцами на правой ноге. «Ты не представляешь...» — он отвернулся. «Ты не представляешь, сколько недель, лет я здесь провел, изводя себя за то, что не повел себя по-другому. Мама, Мишель и Дебби могли бы остаться в живых, если бы я просто поступил по-мужски, а не как сосунок. Сидел в сарае, злился на маму». На трубку в его руке упала слеза. Мне даже показалось, что я услышала «кап». «Я заслужил наказание за свое поведение в ту ночь. Заслужил. Так что все правильно». «Не понимаю, почему ты не оказал содействия следствию?» Бен дернулся, лицо стало похоже на посмертную маску. «Господи! Да просто я был неуверенным в себе мальчишкой. Либи, мне было 15 лет, всего 15. Я понятия не имел, что значит быть мужчиной. Раннер мало чему меня научил. До этого я был ребенком, на которого никто особо и внимания-то не обращал. А тут вдруг ни с того ни с сего люди стали на меня смотреть, так будто я их напугал. Я в одночасье сделался взрослым. Взрослым, которого обвиняют в убийстве членов своей семьи. Хочешь назвать меня идиотом, придурком, называй, твое право. Но для меня все было просто. Я сказал, что этого не делал. Я знал, что этого не делал. И, не знаю, может, сработал защитный механизм. Я не отнесся к этому с должной серьезностью. Если бы я реагировал так, как того от меня ожидали, я, возможно, не оказался бы здесь. По ночам я выл в подушку, но днем, когда меня могли увидеть, изображал из себя крутого парня. Поверь, я знаю, что вел себя как последний кретин. Но разве можно ожидать слез от 15-летнего подростка, который дает показания в суде в присутствии знакомых? Я считал, что меня, конечно, оправдают, а потом в школе все будут восхищаться моей крутизной. Дурак, я себе это все время представлял. Я и подумать не мог, что нахожусь в реальной опасности оказаться в этих стенах. Он плакал. Видишь, меня теперь не очень заботит, что меня видят плачущим. «Мы должны все исправить», — наконец произнесла я. «Ничего не исправишь, Либи. По крайней мере, пока не найдут того, кто это сделал». «Тебе нужны новые адвокаты», — пустилась я в рассуждение. «Сейчас можно столько всего при помощи исследований ДНК сделать». ДНК мне казалось чем-то вроде волшебной палочки, способной вызволить из тюрьмы. Бен засмеялся, не разжимая губ, точно так же, как делал в детстве. От этого смеха становилось не по себе. «Ты сейчас говоришь, как Раннер», — рассказал он. «Приблизительно каждые 2 года я получаю от него письмо. ДНК, нам нужно раздобыть немного ДНК. Как будто у меня где-то залежи этого добра, а я не хочу делиться». «ДНК», — повторил он тоном Раннера, так же, как папенька, энергично тряся головой и выпучивая глаза. «Ты знаешь, где он сейчас?» «В последнем письме сказано, что его можно найти в мужском приюте Берта Нолана. Это где-то в Оклахоме. Он попросил прислать ему $500, чтобы продолжить исследование от моего лица». Приподняв рукав, Бен почесал руку, и я успела заметить, что там вытатуировано женское имя, которое заканчивалось то ли на Олли, то ли на Алли. Я постаралась сделать так, чтобы он понял, что я заметила татуировку. А, это бывшая любовь. Мы сначала были друзьями по переписке. Я думал, что люблю ее, думал жениться, но она не захотела связываться с человеком, осужденным пожизненно. Жаль только, что не сказала об этом до того, как я сделал татуировку. Больно было, да? Скорее, щекотно. Я имею в виду ваш разрыв. Вообще-то хреново. Охранник предупредил, что в нашем распоряжении осталось 3 минуты, и Бен вздохнул. Трудно решить, что сказать за 3 минуты. За 2 минуты можно начать строить планы на следующее свидание, за 5 минут закончить разговор, а что за 3? Он вытянул губы дудочкой и присвистнул. «Я очень, очень надеюсь, что ты снова приедешь ко мне. Благодаря тебе я понял, как соскучился по дому. Вы с мамой просто одно лицо».